Виссарион уткнулся в книгу, давая понять, что я вправе не обратить внимания на его последние слова. Я задумалась, а через несколько минут с прискорбием констатировала. «Черт его знает. Был у меня когда-то приятель, но на него не похоже». «Ага», — кивнул Виссарион. Это его «ага» звучало скорее как «не хочешь, не говори». На том можно было бы разговор и закончить, но я против обыкновения решила продолжить. Кто-то устроил в городе настоящую резню и выбирает почему-то моих знакомых. Виссарион оставил книгу и теперь смотрел мне в глаза, ожидая продолжения, но я не спешила. И так сказала достаточно. «Они не очень хорошие люди», — изрек Виссарион. «Допустим. Но мне бы хотелось знать, кого посетила идея избавить от них этот мир? Потому что кое-кто может решить, что тебе их смерть на руку». Разговор принял опасный характер, и я и Виссарион это понимали и говорили так, точно ступали по тонкому льду. Я кивнула, отводя взгляд, и он кивнул. «А тебе говорят разное. Возможно, есть в этих разговорах правда. Но у меня есть глаза, и я ими многое вижу. Например, я вижу, что ты хороший человек. Не усмехайся. Я хочу тебе помочь». «Спасибо», — сказала я. «А теперь, если не возражаешь, я вернусь к роялю». «Считай, что сегодня у тебя выходной. С какой стати?» «Твой парень». Виссарион качнул головой в направлении двери. Она открылась, и в бар вошел Борька. Вид он имел странно виноватый, даже боязливый, как будто опасался, что его выгонят. «Салют», — сказал с улыбкой. Улыбка вышла неестественной, он смутился и добавил. «Мне нравится это приветствие». «А ты нравишься ей», — заметил Виссарион, кивнув на меня, хотя его об этом никто не просил. «Я поднимался к тебе», — переминался Борька с ноги на ногу. «Потом подумал, что могу застать тебя здесь». Она заглянула на 5 минут, вновь вмешался Виссарион. Я взяла Борьку под руку, и мы вышли на улицу. «Ты ко мне по делу?» — спросила я. «Просто хотел тебя увидеть», — вроде бы удивился он. Неужто он не знает? Дружок из прокуратуры не успел открыть ему глаза? Впрочем, это вопрос времени. Не знает, так скоро узнает. «Куда мы идем?» — спросил Борька. «Ко мне. У тебя есть другие предложения?» «Да я за тобой хоть на край света», — нервно хихикнул он. «Серьезно? С чего это вдруг?» «Ну...» Борька пожал плечами, покрутил головой и усмехнулся. «Звучит ужасно глупо, но, кажется, я влюбился». «Действительно глупо», — согласилась я. «Я тебе не нравлюсь», — теперь он нахмурился. «От нравишься до влюбишься довольно большое расстояние». «Но у меня есть шанс». Он хотел, чтобы его слова прозвучали шутливо. «Шанс всегда есть. Мне уже надоел этот разговор, и я порадовалась, что мы подошли к дому». Как я умудрилась не заметить машину Ника, не знаю. Должно быть, глубокие размышления сыграли со мной дурацкую шутку. Я ничего не видела вокруг. Открыла дверь, пропустила вперед Борьку, и лишь тогда сообразила, что у меня гости. Ник в компании Артема пялился в телевизор с банкой пива в руках. А вот и наша красавица, повернувшись ко мне, возвестил он. «Здравствуй, моя прелесть». «Мы начали скучать», — поддакнул Артем, глядя на Борьку с пакостной улыбкой. Разумеется, ничего хорошего от этой встречи я не ждала. Трудно представить, что придет в голову Нику. То есть представить можно любую пакость. Я к его пакостям привыкла, а вот на неподготовленного зрителя они, как правило, производят неизгладимое впечатление. В Борьке чувствовалась растерянность. Он еще не понимал, что происходит, и понятия не имел, как себя вести. «Познакомь нас с дружком», — загнусавил Артем. «Не вижу необходимости». «А где же вежливость? Должны мы знать, кто теперь тебя трахает». «Провожу человека до двери и все тебе подробно расскажу», — спокойно ответила я. «Сейчас главное избавиться от Борьки, пока он не пришел в себя и не наделал глупостей. Идем», — позвала я. «Нет-нет, что ты?» — вдруг заговорил Ник, поднимаясь. «Мы, собственно, на минуту». Улыбка выглядела вполне по-человечески, но это мало что значит. Подхватив меня под руку, Ник пошел на кухню. «У тебя занятное знакомство», — ласково сказал он, кивнув в сторону комнаты. «Надеюсь, ты в курсе, что они с нашим общим приятелем, ныне покойным, были друзьями. Может, не такой он дурак?» «Может», — согласилась я. «Ну что ж, если светлый разум тебя не оставил, я могу быть совершенно спокоен». Ник поцеловал меня и пошел к входной двери, позвав Артема. Тот в некотором недоумении поплелся следом. Дверь за ними захлопнулась, а Борька обрел голос. «Пожалуй, я тоже пойду». Сказать-то он так сказал, но продолжал топтаться на месте. Я вернулась в кухню и стала готовить кофе. Через минуту там появился Борька. «Как я должен это понимать?» «Что?» — не поворачиваясь, спросила я. «Все это. Ты спишь со мной, а в твоей квартире сидят какие-то придурки, точно у себя дома. Я как-то пробовала их выгнать и схлопотала по шее. Юля, послушай, я понимаю, у всех в жизни бывают ошибки, но...» «Вот сейчас ты делаешь одну из них», — перебила я. «Собираешься читать мне проповедь? Хочешь, садись и пей кофе, не хочешь, уходи, только избавь меня от банальностей». «Ты с ним спишь?» — зло спросил он. Уйти он по неведомой причине не мог, а злился за это, разумеется, на меня. Сообразив, что отвечать я не буду, Борька продолжил с обидой. «У него ключи от твоей квартиры. Зачем ты привела меня сюда? Нарочно устроила этот спектакль? Для чего?» «Ты говорил, у тебя есть друг в прокуратуре?» — спросила я. «Говорил», — помедлив, — ответил Борька. «При чем здесь мой друг?» «Можно обойтись без друга», — согласилась я. «В моей биографии есть кое-что, что должно тебя заинтересовать. К примеру, довольно большой срок за распространение наркотиков. Со справкой об освобождении устроиться в этой жизни довольно сложно. Я не жалуюсь, я объясняю ситуацию. Как ни странно, помог мне Ник. Многие считают его мерзавцем, и я, кстати, тоже, но он мне помог, и я ему благодарна за это. Оттого терплю его выходки и иногда ложусь с ним в постель, когда он этого хочет. Вот и все». По Борькиному лицу я поняла, что Америку не открыла, о моей судимости он знал, должно быть, его уже просветили, тем более мне было непонятно его поведение. Ему было больно, я это чувствовала, и он ничего не мог поделать с этой болью. «Тебе не стоило приходить», — сказала я. «Ты поэтому не позвонила тогда? Поэтому? Ну хорошо, допустим, он когда-то помог, большое ему за это спасибо. Но теперь, если вас ничего не связывает, кроме твоей дурацкой благодарности...» «Извини», — вздохнул он. «Извини, не знаю, что со мной происходит. То есть знаю, конечно. Я, кажется, в самом деле влюбился в тебя. Скверно, правда?» «Никуда не годится», — кивнула я. «Тем более, что я в тебя, кажется, тоже». «Это уж совсем плохо», — улыбнулся он. «Еще как. Вот что я подумала. А не поехать ли нам куда-нибудь и не напиться по такому поводу? Гениально». Я пошла переодеваться. Борька застегнул мне молнию на платье, и когда мы уже готовы были выйти из квартиры, обнял меня и поцеловал. «Мы безбожно напьемся». «Да. А потом поедем ко мне. И если захочешь, ты останешься у меня навсегда». Я засмеялась, и он засмеялся вслед за мной, а я подумала, что все зашло слишком далеко, причем я даже не успела понять, когда, в какой момент это произошло. «Куда мы едем?» — спросила я, когда Борька остановил такси. «В Золотой Павлин», — сказал он водителю. «Любимый ресторан Тони», — пояснил он мне. «Скорее всего, они ужинают там сейчас с твоей Машкой, а у меня как раз приподнятое настроение, когда так приятно подложить свинью другу». «Она ему все-таки позвонила?» — покачала я головой, не сдержав улыбки. «Он ей». «А номер телефона ему сорока на хвосте принесла?» «Нет, номер телефона ему дал я, вспомнил, где ее видел. Она ведь секретарша Углова». «Ты с ним знаком?» «Немного. С полгода назад я брал у него интервью, и еще тогда меня поразила красота твоей подруги. Я даже выпрашивал у нее телефон, намекал на возможное блаженство, но она была непреклонна, чем ранила в самое сердце. И я решил, что брюнетки не для меня. А он нас не прогонит? Кто, Тони? Что ты, он на редкость миролюбив, несмотря на боевое прошлое. Расскажи мне о своем друге», — попросила я. «Честен, благороден, отважен. С женщинами ему хронически не везет. Странно, по-моему, он очень даже симпатичный. По-моему, тоже. На самом деле он считал, что его профессия несовместима с представлением женщин о семейном счастье. Он офицер, воевал, но теперь ушел в запас. Так что, может быть, у них с Машкой что-то получится». В ресторане мы действительно застали Машку с Антоном. «Салют, амигос!» — приветствовала их я. Машка сидела в платье цвета морской волны, невероятно красивая. Глаза ее сияли, правда, в тот момент, когда она увидела меня, в них появился испуг. Она виновато улыбнулась, сказала салют и поцеловала меня, пряча взгляд. Борька много пил, болтал сверх меры и умудрился чем-то разозлить Антона. Пока мужчины спорили, Машка тихо спросила: «Ты сердишься?» «Нет, с чего ты взяла?» «Я вижу, сердишься. Ты считаешь, я не должна была этого делать?» Ты сидишь в ресторане с парнем. Я тоже здесь сижу и тоже с парнем. С какой стати мне сердиться?» Спор мужчин грозил перерасти в ссору.